В этот момент в Лунь ударила следующая партия ракет. Похоже, счастливчик совершенно не ожидал, что его можно обнаружить, когда он активировал артефакт, и был этим фактом очень разозлен. Ведь иначе объяснить, почему он тратит ракеты на ставший по большому счету куском безжизненного металла корабль, было нельзя. Попадание ракет и последующие взрывы швырнули Рика на пол, при этом он еще и сильно приложился головой, из-за чего просто рухнул лицом прямо в лужу с охлаждающей жидкостью и отрубился. К сожалению, его скаф отреагировал слишком поздно, когда забрало шлема закрылось. Рика успел надышаться испаряющейся жидкостью так, что получил отравление. Медаптечка скафа тут же принялась за работу, однако привести в чувство оператора сразу же не смогла. Пират отработал по кораблю наемника двумя залпами, а затем переключился на транспортник, который пытался сбежать, пока шел бой. Ракеты разнесли дальнобойщику движки и генератор. Еще одно попадание пришлось в отсек с генератором, который мгновенно взорвался, разорвав взрывом транспортник пополам. Счастливчик был страшно разозлен произошедшим и поспешил ретироваться. Груз с уничтоженного транспортника брать он не стал. Наверняка большая его часть повреждена, да и вытаскивать ее из обломков потребовало бы слишком много времени. Ну а наемник его корабль был так поврежден, что даже добивать его было незачем. Если даже сам наемник выжил, жить ему оставалось недолго, всего несколько часов. А счастливчик знал, что корабли в этой системе – нечастые гости. Впрочем, даже если наемник выживет, ничего страшного. Хрен с ним. После того, как он вернется на станцию, его будет ждать очень неприятный сюрприз. Спустя пару минут Клик развернулся и полетел прочь от места боя. Спустя еще несколько секунд счастливчик совершил варп-переход. Ну а затем пиратский корабль и вовсе ушел из этой системы. Здесь остались только сильно поврежденная Лунь и развалившийся на части транспортник. В целом, пират был прав. Шансов выжить у Рика было немного, но ему повезло. Едва только пират покинул систему, как к месту боя прибыл небольшой кораблик. Если бы Рика был в сознании, а сенсоры его корабля работали, он бы узнал этот звездолет. Обитель ангелов, один из кораблей праведников, которому удалось сбежать от ВКС. Рика пришел в себя, боль в висках пульсировала, все тело словно бы занемело. Не без труда он поднял голову. Где это он? Это точно не Лунь. Какое-то темное и мрачное помещение или отсек, заваленный всяким хламом. Здесь были какие-то контейнеры, ящики, лежали трубы. Рика заметил и останки нескольких противоабордажных дронов, лежавших кучей. А сверху на ней была его бабка, правда, лишь верхняя половина. Ног не было, руки нестерпимо болели, и Рика задрал голову, обнаружив, что он за руки подвешен к какой-то трубе или поручню. Он дернул руками, пытаясь высвободиться, но понял, что так просто этого не сделать. Он попытался задействовать свои импланты, но ничего не вышло, лишь перед глазами всплыла надпись. Система получила критические повреждения. Проводится перезагрузка и восстановление. Вот же черт, я что, умер? Рика повернул голову, обнаружив рядом с собой еще одного человека. Судя по изорванному комбезу, это был тот самый пилот с транспортника. В этот момент с другой стороны отсека донеслись шаги, появились тени. Они приближались и, наконец, вышли на свет, под единственную, кое-как горевшую лампу. Всего их было четверо. Один из них, мужик лет 60 в дурацкой шляпе, с тростью, на которую он опирался, когда шел, в поношенной тоге, что делало его похожим то ли на монаха, то ли на проповедника. Следом за ним шли двое, один в шлеме, явно отобранном у пилота транспортника, и второй с обезображенным лицом. Причем его травмы явно были врожденными, что сразу выдавало в бедолаге Спейсера. Только жизнь на их кораблях и станциях, где радиация от полуживых реакторов и еле функционирующие системы жизнеобеспечения, может привести к рождению таких уродцев. Последний, четвертый гость был около 2 метров ростом, и предыдущий тип по сравнению с ним мог бы считаться эталоном красоты. У этого было множество кибернетических имплантов и протезов, кожа словно бы побитая оспой или проказой, да и вообще, выглядел он, как живой мертвец, которого зачем-то оживили, еще и оснастили кучей железных примочек. «Очухались, хорошо», — произнес пожилой мужик, подойдя ближе и с отвратительной ухмылочкой оглядевший пленников. «А мы уж думали, что Господь решил забрать вас, грешников, чтобы не отравляли мир своим зловонным дыханием. «Вы кто такие?» – испуганно спросил пилот транспортника. «Заткнись», – бросил ему старик и повернулся к Рика. «Ты, я знаю твой корабль. Мы, когда прилетели сюда и увидели это корыто, не могли поверить в собственную удачу. Ублюдок, уничтоживший весь наш клан, и вдруг, вот он, в богом забытой системе, его корабль разбит, а сам он в наших руках. О господи!» Старик вскинул руки и поднял голову вверх, будто бы обращаясь к небесам. «Ты благословил нас, дал возможность поквитаться с обидчиком, убийцей, забравшим души многих праведников. Вы сами убийцы», — бросил Рика, — «не более чем пираты, под всякой чушью про бога скрывающие свое настоящее нутро». От его слов четверка побагровела, и кибер выступил вперед, протянув к Рика лапищу. «Позволь, я удавлю этого еретика, отец», — прошипел он. «Подожди немного», — остановил его старик. «В конце концов, каждый имеет право на спасение, даже этот еретик. Как тебя зовут?» «Рика». «Привет», — встрял в разговор пилот транспортника. «А я, Роб». «Рад знакомству», — усмехнулся старик. «А я, отец Эл. А это», — он обвел рукой остальных, — «моя семья и паства. Мой старший, Лин», — тот скорчил злобную гримасу. «Это младший», — тип с обезображенным лицом продолжал пялиться на пленников, «а это», меж тем продолжил отец Эл, «а это мне». На его долю Господь отвел множество испытаний, но наша вера и современные технологии помогли сохранить ему жизнь. Кибернетизированный рот в этот момент с ненавистью уставился на Рика, а отец Эл закончил. «Также мы известны, как семья Херувимов. Рика слышал о них, те еще ублюдки. И, к слову, к праведникам они по идее присоединились относительно недавно. Рика точно помнил, что пару лет назад в секторе Хилис эти уроды были в розыске за пиратство. Видимо, сильно их прижало, раз решили спрятаться у праведников. «Кажется, я вас вспомнил», — заявил Рика, попытавшись снова активировать свои импланты, но не получилось. «Нейросеть все еще не перезагрузилась, а значит, нужно тянуть время. Вы, те ублюдки, которые грабили корабли в секторе Хилис. Что? Там вам пришлось несладко, что поджали хвост и прибежали к праведникам. Ну да тут вам самое место. Среди такой же падали, как и вы сами. Эх, жаль, что тогда, когда всю вашу шоблу перебили в ЭКС, вам удалось сбежать. Наверное, из своей лоханки выжили все, что смогли. Как она только не взорвалась. Или собственным дерьмом пожары тушили. Отец, позволь я вскрою ему горло», — шагнул вперед Лин. «Я сделаю это», — заявил и младший, доставая виброныш, «поправлю ему мордашку». «Ты свою-то видел?» — усмехнулся Рика. «На себе бы сначала потренировался. Тебе конец». Младший замахнулся виброныжем для удара. «О господи! Нет, нет!» — заорал пилот, висящий рядом. «Вы же праведные люди, а убийство – это грех». Четверо пиратов уставились на него. «Да ну!» — усмехнулся отец Эл. «Неужели такое возможно? Неужели среди нас истинно верующий?» «Истинно так», — закивал пилот. «Тебе бы лучше заткнуться», — посоветовал ему Рика, но того уже понесло. «Парни, снимите его», — приказал Эл. «Агнцу Божьему не место рядом с жертвенным козлом». «Да, да, о господи, спасибо. И отведите его в медотсек». «Благодарю вас, мне действительно нужна помощь», — простонал пилот. «Еще какая», — хмыкнул Рика. «Тебя ведь не лечить туда ведут». «Что?» — нахмурился пилот. «Тебя пустят на органы», — ответил Рика. «Я совсем забыл сказать, чем еще знамениты херувимы. До того, как стать пиратами, они были мясниками». «Я не...» — испуганно начал пилот, но тут же получил по голове палкой от отца Ила, и его, потерявшего сознание, подхватил младшенький, потащил к выходу. «Отруби клон-чип, это богомерзкое изобретение», — вдогонку ему бросил отец Эл. «Хорошо, пап». Младшенький покинул отсек, а отец Эл повернулся к Рика. «Ну а теперь займемся тобой. Система перезагружена». Сообщение появилось перед глазами так неожиданно, что Рика даже вздрогнул, а отец Эл растянул лицо в улыбке, решив, что Рика испугался. «Мне». «Приступай», — приказал Эл киберу уроду. «Отрежь ему для начала ногу». Рика уже включил свои импланты и запустил протокол аварийного запуска бабки. «Если ее резервные цепи все еще работают, то...» Кибер замахнулся, но Рика резко рванул руки вниз, сломав трубку, вокруг которой была обмотана цепь, к которой, собственно, он и был прикован. От его рывка труба отлетела, угодив точно в лоб киберу, воткнувшись ему в глаз. Кибер заревел, отступил на шаг и вскинул руки, чтобы достать железяку. Но Рика ему не позволил, сделал подсечку, и здоровенная туша рухнула на пол. Лин бросился на Рика, замахнувшись до боли знакомой палкой. Ба, да это же К.У.М. самого Рика. Рика легко увернулся от удара, а затем сам, размахнувшись, врезал цепью. Лина мгновенно снесло, он практически кувыркнулся в воздухе и рухнул на палубу, но все же попытался подняться. Рик мгновенно накинул ему на шею цепь и рванул на себя, сдавливая и натягивая ее. Лина хватало всего на несколько секунд, после чего раздался треск шейных позвонков, и тело праведника обмякло. Лин, взревел отец Эл, выхватывая из своей тоги небольшой импульсник. Это было последнее действие в его жизни. Рика уже выхватил из мертвой руки Лина свой электрошокер, перевел его в максимальную мощность и ткнул разрядником в брюхо отца Эла. Шокер затрещал, отец Эл дернулся, в воздухе завоняло паленым мясом. Папа, не еет. Кибер очухался, и вне себя от злости накинулся на Рика, схватив его за шею, начал душить. Рика попытался было вырваться, но ему не удавалось высвободиться из прямо-таки мертвой хватки. И тогда он сделал единственное, что было возможно, ткнул в кибера шокером и принялся нажимать на клавишу раз за разом. Первый разряд не дал результата, кибер лишь заорал от боли. На втором его мышцы и механизмы свело, он едва не раздавил Рика шею. А вот третий уже полностью вырубил электронику урода, и его руки опали, сам он склонился, будто отключенный от. Рика пинком опрокинул его на спину, подхватил с пола кусок арматуры и с силой воткнул ее в голову противника, после чего сам, не устояв на ногах, плюхнулся на задницу. Разряды шокера через противника докатились и до него, пусть и не в полной мере, но все же Рика этого хватило. «Ах ты, ублюдок!» Рика резко повернулся и увидел вернувшегося младшенького, целившегося в него из лазерной винтовки. Но прежде чем он успел выстрелить, ему самому в голову прилетел импульс, прожег голову насквозь, оставив на месте изуродованного лица здоровенную дыру с обгоревшими краями. «Босс, ты как?» – послышался голос бабки. «Уже в порядке», – откликнулся Рика. «О, черт, рад, что ты тоже». «Не совсем», – грустно заметила бабка. «Я снова без ног. Как же мне это надоело!» Рика рассмеялся. «Черт подери, вот это проблема», – заявил он, отсмеявшись. «Вернемся на станцию, и я куплю тебе новые ноги. Даже не одну, а две пары. Хочешь?» Глава 24. В полнейшей и глубочайшей. Задница. Победа над праведниками, а точнее эйфория после нее продлилась недолго. Рика отправился осматривать лунь, и результат осмотра его совершенно не радовал. Системы корабля не работали, большая часть оборудования оказалась повреждена после попадания ракет. Насколько сильно повреждены системы, выяснить не удалось, так как бортовой компьютер запустить не получилось, и диагностику, соответственно, Рика не провел. Но даже на первый взгляд все выглядело печально. Лунь, по сути, была в том же состоянии, когда Рика ее в первый раз увидел. Хотя нет, тогда ее системы хотя бы запускались, а теперь корабль представлял собой не больше не меньше, чем металлический гроб, на котором вообще ничего не работало. То, что тут появились праведники, было настоящим чудом. Тут Рика немного повеселел и рассмеялся. Как же им на том свете сейчас тошно от осознания того, что не подбери они Рика, не возьми его в плен, и он бы погиб. А так, они фактически спасли его. Настроение Рика улучшилось еще сильнее, когда он вспомнил, что теперь и корабль праведников достался ему. Проверив его, он, конечно же, остался не очень доволен, чего ждать от спейсеров. Конечно же, летали они на хламе, а все его системы, старое дерьмо, работающее лишь по недоразумению. Зато эти уроды успели натаскать в трюм своего ведра с болтами кое-какой груз, оставшийся после нападения пирата, вытащили все, что сохранилось в разрушенном транспортнике. Конечно, тот вез недорогостоящий груз, но кое-чего он стоил, всякие запчасти для планетарной техники и гравилетов, детали для адов и автоматизированных систем, которые используют на полях. В принципе, это можно было легко продать и получить неплохие деньги. На восстановление Луны их не хватит, но будет достаточно, чтобы хотя бы вернуть ей возможность летать. Ну а если удастся толкнуть корабль праведников, то, может, Рика сможет восстановить не только Луну в том виде, в каком она была до того, как он отправился на охоту, но и даже прикупить несколько новых дронов. Вот только это далеко идущие планы. А для начала надо бы придумать, как груз и корабли до станции дотащить. Думал Рика недолго, в конце концов, ему ничто не мешало проверить электросеть Луны, запитать первичные системы от аварийного накопителя, затем уже разбираться с прочими проблемами. Так он и поступил. Спустя час система жизнеобеспечения Луни заработала, и в отсеках как Луни, так и обители ангелов стало гораздо комфортнее дышать. Качество воздуха существенно возросло. Далее Рика занялся электросетью Луни. На это у него ушло еще 4 часа, но зато худо-бедно сеть заработала. Он убрал обрывы, заменил все предохранители. Фуф, вроде все. Облегченно выдохнул он. Еще нет. Теперь нужно запустить реактор, напомнила бабка. А да, бабка. Пусть она лишилась ног, но даже в таком состоянии помогала Рика, как могла. Из боевого дроида, как оказалось, если загрузить ему технические данные, что Рика сделал давным-давно, можно получить пусть и несколько неуклюжего, но ремонтника. И действительно, с починкой электросети бабка помогла очень сильно. Без нее Рика бы проковырялся намного дольше. По большому счету, проведенный ремонт уже позволял хотя бы попытаться запустить системы корабля и узнать, что вообще уцелело, но существовала одна проблема – реактор Луни отключился. Все же Рика нашел решение проблемы. Он придумал запитать Лунь от трофейного корыта праведников, от него же запустить реактор своего звездолета. Хоть это и было довольно опасно, когда Рика подключил оба корабля на реактор обители ангелов, тот работал с перегрузкой, мог в любой момент вырубиться. Хуже было то, что даже если бы смог продержаться, энергии хватило бы всего на 1.5 часа. «Ну-с, рискнем», заявил Рика, подключая переходник, через который энергия должна была перетекать с одного корабля на другой. Если мы где-то ошиблись, то, начало бабка, но тут загудели системы охлаждения, мигнул свет, Лунь начала просыпаться. Порядок, обрадовался Рика, теперь попробуем пустить реактор. Это грубое нарушение техники безопасности и правил эксплуа, начало бабка, но Рика ее перебил. Не нуди, можно подумать, у нас есть выбор. Сейчас реактор на корыте спейсеров рванет, тогда и будем думать, какой у нас выбор, проворчал робот. Тогда надо поторопиться и запустить наш реактор, заявил Рика. Рика и бабка, ползущая за ним, перебирая руками, добрались до реактора. Ну, давай одновременно, приказал Рика, и они синхронно отключили предохранители. Напряжение на реактор было подано, зашевелились магнитные кольца, начали набирать обороты, раскручиваясь, а спустя мгновение запустился и сам реактор. «Е-е-есть», — обрадовался Рика. «И кто тебя только такому варварству научил?» — проворчала бабка. «А то ты не знаешь. Старатели, Юджин и Хороняка», — весело ответил Рика. «Они это называли завести с толкача. Люди», — вздохнула бабка, — «никакого уважения к технике, что в 20 веке, что в 30-м». «Не гунди», — отозвался Рика. «Лучше подай питание с реактора в систему». Спустя мгновение он понял, что забыл. «Подожди, надо отключить переходник со спейсерковой коры», начал было он, но опоздал. Электрический разряд щелкнул, словно кнут, и бабка просто отлетела в сторону, врезавшись в переборку, погнув ее. «Твою мать, твою мать!» Рика бросился к роботу, матерясь на ходу. К его огромному облегчению, бабка не сгорела. «Фу-уф!» — облегченно выдохнул Рика. «Ну ты и сволочь!» проворчал робот. «Как можно было забыть о таком? Ну запарился, бывает. И не ворчи, с тобой же все в порядке?» «В порядке», злобно ответила бабка. «У меня перегорели все управляющие контролеры. Я не могу управлять собственным телом. Парализовало, что ли? Что-то вроде. Ну, не переживай. Вернемся на станцию, первым делом тебе их купим и поставим. И ноги». «И ноги», согласился Рика. «Сразу 4. «Не смешно», буркнула бабка. «Ну, чего ухмыляешься? Давай, тащи меня на мостик, или ты сам будешь этой рухлядью управлять». С горем пополам Рика притащил тяжеленного робота на мостик Луни, сбросил бабку в кресло и подключил нейрошунт терминала прямо к ней. «Давай, запускай диагностику». «Делаю». Сам же Рика уселся в кресло капитана и вызвал основное меню. Вернее, попытался. Система на его попытку отреагировала неожиданно. «Не хватает прав доступа для выполнения операций». Прочитал он надпись на экране. «Что за хрень?» «Наверное, настройки сбросились до стандартных», ответила бабка. «Сейчас проверю». Ждать пришлось долго, Рика даже заскучал. «Есть парочка проблем», наконец, заявила бабка. «Ну, операционная система, настройки, контроль доступа и все остальное откатилось до штатной версии. И, с твоими базами знаний ты просто не можешь управлять этим кораблем. Твою мать!» Рика устало откинулся в кресле. «Ну как же так? Ладно, ты-то можешь взять управление на себя, и это следующая проблема», — заявила бабка. «Нет, возможности моего процессора не позволяют этого делать. Но как же, ты ведь управляла орудийными системами, вспомогательными, и они функционировали из-за этого с низкой эффективностью, около трети от номинальной». «Чего, блин?» — ошарашенно переспросил Рика. «Например, при управлении дронами их функциональные возможности из-за того, что ими управлял я, были сильно ограничены». «Да как так-то?» — возмутился Рика. «Почему мне не сказала?» «Ты не спрашивал. Тебя интересовало, могу ли я взять их под контроль?» «Могу. Так у нас, получается, дроны толком стрелять не умели», — возмутился Рика. «Да и корабль летал не особо», — заметила бабка. «В смысле, та системная надстройка, что была установлена для тебя, позволяла управлять кораблем, но все показатели были гораздо ниже номинала». Рика чуть не взвыл, услышав это, а он голову ломал, что не так с кораблем, ведь чувствовал, что он должен вести себя не так, что чего-то словно бы не хватало, а всего-то нужно было потратиться и купить нормальные базы, пройти сертификацию и получается, нанять одного или двух человек в команду, раз бабка не тянула. «Значит, ты не можешь довести лунь до станции?» — спросил Рика. «Нет», — безапелляционно заявила бабка. «Просто великолепно!» — вздохнул Рика и погрузился в размышления. Он судорожно пытался придумать, как выкрутиться из текущей ситуации. «Рика». Бабка терпеливо ждала и не мешала ему около получаса, но вдруг подала голос. «Ну», — буркнул он, — «после перегрузки мои аккумуляторы быстро истощились. Мне нужна зарядка, а добраться самостоятельно до порта я, сам понимаешь, не могу. Нету ручек, нет конфетки», — бросил Рика. Бабка виновато замолчала. Выбора, как такового, не было. Единственный выход из сложившейся ситуации — бросить в этой системе Луни и отправиться к аванпосту космической полиции на корабле праведников. Вот только этот гениальный план имел несколько подводных камней. Первое, корабль, не без стараний самого Рика, находился в розыске, потому Рика предстояло доказать, что он наемник, захвативший корабль пиратов, и сделать это нужно было до того, как патрульные откроют огонь. Ну и второе, до станции патрульных нужно было как-то долететь прежде, чем корыто, именуемое обителью ангелов, развалится на части. Рика вообще поражался то ли смелости, то ли глупости прошлых владельцев, отважившихся летать на этом стреляющем гробу и при этом ленившихся или жмотившихся хоть немного в него вложиться, хоть как-то улучшить его состояние. Еще имелся немалый риск того, что появившись в системе с оживленным движением, Рика не успеет долететь до патрульных, так как его попытаются снести пролетающие мимо грузовозы. Уж кто-кто, а дальнобойщики больше всех страдали от всякого рода спейсеров, пиратов, так что добить полуживое пиратское корыто каждый из них сочтет за подарок судьбы, не воспользоваться которым может только полный идиот. Но пока все шло хорошо, Рика прыгнул в систему, где находился аванпост, и на его счастье рядом не оказалось кораблей, да и патрульные пока его не засекли. Так что Рика, врубив движки на всю мощность, варп-прыжок использовать он боялся. После гиперперехода из системы в систему на корабле было около 50 градусов жары, и запуск еще и варп-разгона мог привести к тому, что Рика просто сварился бы заживо в этой консервной банке. Он вытер пот со лба. «Кажется, пора уже закрывать забрало на шлеме, а то не ровен час температура поднимется еще выше, и тогда...» «Эх, а вот бабке сейчас хорошо...» Рика усадил ее в кресло канонира, дотащил силовой кабель и подключил к электросети корабля. Так бабка точно не разрядится и все время будет на посту. Рика опасался, что за время его отсутствия кто-то объявится в системе, обнаружит останки транспортника и полуживую лунь, попытается это все захватить. Как раз бабка и не должна была этого позволить. Хотя когда на Луне работают, по сути, только турели, на многое рассчитывать не стоит, а лучше вообще не рассчитывать. Вместо этого Рика стоит поторопиться, но он и так делал все, что возможно, на всех частотах транслировал сообщение, что он не пират и что ему нужна помощь, вызывал полицию и просил в его корабль не стрелять. Это корабль патрульной службы, немедленно заглушить все системы и лечь в дрейф, в случае неподчинения. «Я, Джон Рик, не являюсь владельцем этого корабля», — скороговоркой выдал Рика. «Пираты, летавшие на этом корабле, уничтожены, трупы на борту. Везу их к вам, чтобы получить награду. Заглушить системы не могу». «Повторяю», — невозмутимо пробубнил патрульный, «в случае, если вы, черт подери, да взрывайте его к чертям, дайте мне только выйти наружу», — рявкнул Рика. «Если я заглушу системы, Эта корыта тут же рванет. У меня во внутренних отсеках температура уже ближе к 60 градусам. На несколько секунд в эфире воцарилась тишина, а затем тот же голос уже куда более миролюбиво спросил. «Гэддин Рик, где ваш корабль?» «В соседней системе, поврежден. Я вынужден был лететь сюда на этом корыте за помощью. Все обошлось. Рика все же заставили заглушить корабль и покинуть его, после чего досмотровая группа с патрульного корабля проверила все, убедилась, что он не врал. Далее буксир со станции захватил корабль праведников и доставил его на станцию патрульных. Рика туда добрался на корабле патрульных. Его доставили прямо к старшему офицеру, командующему патрульными и являющемуся главным на аванпосте. «Прошу вас, присаживайтесь». Пожилой офицер с шикарными усами, сидящий за столом, указал Рика на стул, стоящий с другой стороны. Тот молча сел и уставился на офицера. «Что ж, Гэддин Рик, я, капитан Хоппер, надеюсь, вы понимаете, почему мы вынуждены были поступить так, как случилось. Экипаж обители ангелов, отпетые бандиты и головорезы, мы не могли верить вам на слово и должны были». «Я все понимаю», — кивнул Рика, «но теперь-то вы убедились, что я не лгу». «Да, конечно», — кивнул офицер, «более того, награда за голову всех четырех ублюдков с обители уже перечислена на ваш счет. Благодарю вас. Надеюсь, у вас нет к нам претензий?» «Нет», усмехнулся Рика, «какие могут быть претензии? Вы делали свою работу, и только». «Рад слышать, что вы это понимаете», кивнул офицер. «Что ж, тогда не смею вас задерживать и...» «Простите», прервал его Рика, «а что будет с кораблем пиратов?» «Простите», удивленно поднял бровь коп, «ну фактически это мой трофей, моя собственность. Вы хотите получить это корыто?» Удивился коп. «Ну, или оплату за него, если патрульные решили оставить корабль себе». «Нет уж, нам этот хлам не нужен», рассмеялся коп, «можете забирать, но он в таком состоянии, что я вам не рекомендовал бы запускать реактор». «И не собираюсь», усмехнулся Рика. «К слову, второй вопрос. Могу ли я вызвать с ближайшей станции ретривер?» «Прим автора. Корабль – жаргонное название профессии. Ретривер оказывает услуги по демонтажу, ремонту поврежденных кораблей, выполняет буксировку их к ближайшей станции. Хотите это корыто продать? Почему нет?» Пожал плечами Рика. «Услуги ретривера обойдутся дороже. Он мне нужен еще и для того, чтобы забрать свой корабль из соседней системы». «А, ну тогда понятно», – кивнул коп. «Тогда и пиратское корыто можно захватить по ходу. И да, конечно же, вызывайте ретривер. Если нужно, мои люди доставят вас прямо к нему, чтобы вы не ждали на станции, пока он подлетит, пристыкуется. Благодарю вас». «Да ни за что», — коп протянул руку, «всегда рад помочь человеку, который делает правильное дело. Достать тех ублюдков было нелегко, верно, парень?» «Признаться честно, это получилось случайно», — ответил Рика, пожав руку. «Я охотился на другого». «Клик, слышали про такой?» «Слышал», кивнул капитан Хоппер. «Этот урод от меня сбежал, на прощание чуть не угробив. Теперь хочу вернуть должок». «Понял тебя. Что ж, оставляй свои контакты. Если клик где-то засветится или я узнаю, где он должен объявиться, подскажу. Ну, или если с местными закусишься, обращайся. Чем смогу, помогу». «С местными?» – нахмурился Рика. «Да есть тут деятели», – грустно усмехнулся коп. «Некоторые похуже пиратов будут. В общем, если вокруг начинаются очень странные дела, обращайтесь». «Понял. Спасибо, капитан, за мной причитается». На том и разошлись. Спустя всего 4 часа ретривер объявился в системе. Рика тут же сообщил об этом патрульным, и те выделили для Рика корабль, который доставил его на спасательное судно. Подлетая к ретриверу, Рика обратил внимание на то, насколько толстая на нем была броня. А еще Рика заметил дальнобойные орудия на бортах. Похоже, спасателю приходится соваться в такие места, куда не каждый охотник за головами заглядывает. Еще больше Рика удивился, когда прошел шлюз и увидел капитана корабля. Глава 25. Спасение Луни. Капитан ретривера Апостол был совсем молодым парнем, даже младше самого Рика, и это было очень и очень странно. Чтобы летать на такой махине, нужно иметь кучу денег, ведь сам корабль и оборудование для него стоит прилично. Да чего корабль, даже если посчитать, сколько стоят базы для управления кораблем, всех его систем, оборудования и так далее и тому подобное, выйдет астрономическая цифра. Откуда у молодого парнишки такие деньги? И даже если у него богатая семья, то на кой черт ему понадобилось тратить такую сумму на покупку корабля? Мажоры ведь развлекаются совсем иначе, Кто-то пытается примерять на себя роль охотника за головами, кто-то противоположную, пирата. Ну, в крайнем случае искателя сокровищ, артефактов предтечи или банального старателя. И уж точно Рика никогда не слышал о тех, кто для своих забав покупал целый ретривер, учил множество баз, а затем летал по богом забытым системам, рискуя и башкой, и кораблем, чтобы вытаскивать всяких неудачников из того дерьма, в которое они сами и вляпались. Капитан Светлый, представился меж тем встречавший меня парень, протянув руку. «Рик», — ответил я, пожав протянутую руку. «Итак», — заявил Светлый, — «ваш запрос был более чем подробный, но есть пара моментов, которые бы я хотел сразу уточнить. Давайте», — кивнул Рика. «Первое, почему нам нужно возвращаться в эту систему после того, как заберем ваш основной корабль, чтобы забрать отсюда трофейный? Почему не сделать это сейчас? Я опасаюсь, что пока мы будем это делать, мой основной или уничтожат, или разберут». «Что ж, понятно», — кивнул Светлый. Светлый, которого, к слову, звали Андреем, именно Андрей, а не Энди, как звучало бы его имя на интерлингве, оказался компанейским парнем. Помимо него на ретривере было еще несколько человек: смурной мужик в возрасте, вертлявая и юркая девчонка намного младше самого Андрея, и еще один тип, которого даже толком разглядеть не удалось. Однако пообщаться с ними и познакомиться Рика была не судьба, едва только он сообщил координаты Луни, как экипаж взялся за работу, поставил ретривер на разгон, врубил гипердвигатель, принялся проверять и готовить к работе оборудование. С Рика остался только сам капитан, с которым они пропустили по банке пива и съели бургеру, поболтали о том о сем. «Могу узнать, между прочим», — вдруг спросил Светлый, — «что вы делали в той системе? Боитесь, что я окажусь пиратом?» Усмехнулся Рика. «Нет», — спокойно ответил тот, — «приходилось нам помогать и пиратам. Просто вы заявили о необходимости транспортировки корабля к станции, а если вы в розыске, вас могут арестовать, а я, соответственно, не получу деньги за работу. Так что если вы в розыске, лучше сразу сказать, вы тогда все деньги наперед с меня возьмете», — рассмеялся Рика. «А об этом можете не переживать», — заявил Светлый, — «при необходимости мы можем даже ваш корабль отсудить в счет погашения долга. И нет, я интересуюсь исключительно для того, чтобы выполнить свою работу быстро и до конца. Репутация, знаете ли, многого стоит, особенно репутация в узких кругах». Рика хмыкнул. «Вот так, этот тип не так прост, как кажется. Помогать пиратам, вот так прямо об этом заявить, слишком смело или слишком глупо. Впрочем, это не проблема, Рика. Я не пират, как раз наоборот», — сказал он. «Это как?» — не понял Светлый. «Специалист по решению сложных ситуаций», — уклончиво ответил Рика. «У моего клиента возникла как раз такая. От лица пиратского корабля я должен был ситуацию разрешить. Охотник за головами, значит», — кивнул Светлый и тут же поправился, увидев, как Рика поморщился. «В смысле наемный специалист. Я понял, все в рамках закона. Это хорошо. Но с пиратом вы разобрались в итоге?» «Нет, он улизнул», — со вздохом ответил Рика. «Стоит ждать, что он вернется, чтобы завершить начатое». «Нет, вряд ли». «Что ж, уже хорошо. И если не секрет, кто вас так отделал?» «Клик». «Слышали о таком?» «А счастливчик», — хмыкнул Светлый. «Он мне регулярно клиентов поставляет». «Клиентов?» — удивился Рика. «У него вроде бы не так много нападений на транспортники, да и с жертвами он разбирается сразу. Тот транспортник, к которому я пришел на помощь, он уничтожил». «Я не о транспортниках», — пояснил Светлый, — «о наемниках, которые за ним охотятся. Многие пытались, и в результате мы потом тащим их корабли к станции. Да вот как и в вашем случае». «Мда, здорово», — проворчал Рика. Ему было неприятно оказаться в одном ряду с другими такими же неудачниками, которых, по словам Светлого, было немало. «Да не переживайте», — попытался подбодрить его Светлый. «Счастливчик — опытный пират, да и пилот отменный. А уж как он оснастил свой корабль, надо быть настоящим профи, чтобы собрать такой фит, прим автора. Схема сборки корабля». Рика лишь кивнул. Со своей стороны он не горел желанием петь оды и дифирамбы счастливчику. Светлый уже не один раз перевел взгляд с экрана сканера на иллюминатор. На самом деле это был большой экран, стилизованный под иллюминатор, в котором при использовании зуммирования было отлично видно Луни и летающие вокруг нее обломки транспортника. «Ни хрена себе, как вы тут махались», — наконец-то выдал Светлый. «Это что за обломки?» «Транспортник. На него счастливчик и напал», — пояснил Рика. «Ну а дальше прибыл я и...» «Ну, понятно», — кивнул Светлый. Дальше счастливчик разобрал и тебя, и транспортник. Рика лишь кивнул. Ему было неприятно это слышать, но все ведь так и было. Тут еще и дроны, что ли, были, меж тем заметил Светлый. Да, мои, вон тот вроде целый. Светлый заставил изображение сместиться и увеличиться. Теперь на экране был отчетливо видно медленно крутящийся, тяжелый дрон. Ему тоже досталось, вздохнул Рика, хоть и меньше, чем другим. Ну что ж, Светлый хрустнул пальцами, приступим. Я только за. В таком случае сейчас зацепим твою лунь, ну и отловим обломки транспортника. Они, так-то, денег стоят. Ты же не против? Вообще-то против, заявил Рика, не стоит тут задерживаться. Мало ли, кто еще заявится. Ну, есть неписанные правила, усмехнулся Светлый. Ретривер не грабит и не атакуют. Ага, и пираты неукоснительно этого правила придерживаются, фыркнул Рика. Ну почему же? Конечно, встречаются неадекваты, но на этот случай у меня есть чем их встретить. Знаешь, я бы предпочел забрать свой корабль и дрона, а затем убираться отсюда поскорее, проворчал Рика. Понимаю, кивнул Светлый, но сделаем вот как, зацепим твою лунь, я запущу ремонтных дроидов. Пока буду собирать обломки транспортника, дроны подлатают твой кораблик, и ты сэкономишь на ремонте, и я еще немного подзаработаю. Как тебе такой план? Рика задумался, но выгода была очевидна. Ладно, согласен, буркнул он. Вот и славно, обрадовался Светлый. А если все-таки припрутся пираты? Спросил Рика. Тогда у меня будет еще больше обломков, которые надо собрать, рассмеялся Светлый. Поверь, мы можем за себя постоять. Ретривер стоит слишком много, чтобы оставлять его без защиты. Верю, усмехнулся Рика, и нисколько не сомневаюсь, что вы можете за себя постоять. Более того, уверен, что часть обломков, которые вы добываете, сами же и сделали. Всякое бывает, пожал плечами Светлый. Это да, согласился с ним Рика. Всякое бывает, и именно для этого в ангаре ретривера стоит два тяжелых истребителя и миниатюрный, но все же корвет с фотонной пушкой на носу. Да уж, Рика бы не хотел оказаться на месте пирата, которому ударит моча в голову и он решит напасть на апостол, на котором, к слову, тоже пушки имеются, и это вовсе не вшивые турели непосредственной обороны. Кажущийся на фоне луны огромным ретривер медленно и величественно подплыл к месту недавней битвы. Он завис над кораблем Рика и начал трансформацию. Дело в том, что спасательные корабли летали, собрав корпус в походное положение, и выполняли свои обязанности, перейдя в рабочие. Вот сейчас ретривер начал разбираться, его бортовые трастеры расходились в стороны, корпус расширялся и удлинялся, пока, наконец, все его части не стали в нужное положение. По факту сейчас ретривер представлял собой огроменный прямоугольник, раму с нишей в центре, а основные его отсеки переместились назад и вперед, поверху, как раз сверху над прямоугольной рамой шел длинный коридор, который разложился, словно телескоп. Ретривер начал медленно снижаться, пока лунь не оказалась внутри рамы. После этого из него выстрелили специальные держатели, зацепившие корпус Луни и зафиксировавшие ее. Кроме того, и манипуляторы, которых на ретривере имелся десяток, вцепились в корабль Рика, намертво его закрепив внутри транспортировочной рамы. Мгновенно из отсеков, расположенных в хвосте ретривера, из специальных ниш один за другим, будто пчелы из улья, вылетели ремонтные дроиды, которые накинулись на Лунь. Закипела работа, дроны принялись отрывать куски изуродованной брони или фрагментов корпуса, убирать аварийную пену, закрывающую проломы. Затем на проломы они стали устанавливать новые фрагменты обшивки, приваривали ее к корпусу. Работа закипела. Ну а сам ретривер, развернув свой раздвоенный нос, который, как оказалось, мог разойтись еще шире, каждая из частей поворачивалась на 90 градусов в бок, выпустил из люков магнитозахваты, плазменные резаки и манипуляторы, принялся собирать обломки транспортника, резать их и затаскивать в свой трюм. Охренеть! Наблюдая за всем происходящим, прокомментировал увиденное Рика. Чего? Оживился Светлый. Да техника у вас. Никогда не видел, как работает ретривер. Ничего особенного, пожал капитан апостола плечами, обычная рутина. Кому как, хмыкнул Рика. Собственно, Светлый закончил свои дела быстро, как и обещал. После того, как апостол почистил обломки, в системе ровным счетом ничего не осталось. Лунь была уже сцеплена с самим ретривером. Обломки транспортника Сальвагера с апостола полностью разобрали и уже рассовали себе в трюм. Даже мелкими обломками не побрезговали и остатками дронов. К слову, дроны, точнее тяжелые дроны, то, что осталось от остальных, Светлый отдал Рика. «Продавать их больше мороки», — пояснил он, — «а тебе запчасти, если будешь новых дронов покупать. Кстати, тяжа мы тебе восстановим. Считай, еще один бонус». «Комплимент от шефа», — рассмеялся Рика. «Ну, типа того», — с улыбкой кивнул Светлый. «Спасибо». Казалось, между ними установились, если и не дружеские, то хотя бы добрые отношения, но дальше Рика их испортил. По пути к станции ретривер заскочил к аванпосту полицейских и прихватил обитель ангелов. Дальше путь их лежал через несколько систем к крупной станции, той самой, где Рика готовил Лунг к предстоящей и неудавшейся охоте на пирата. Когда апостол появился в системе, являющейся конечной точкой их маршрута, до Рика дошло, что Лунг ведь как-то надо завести в док. И сам он или бабка это сделать не могли. Он мгновенно вызвал по внутренней связи ретривера Светлого и напросился к нему навстречу. Договорились встретиться в кают-компании. На мостик, как заметил Рика, Светлый пускать посторонних не особо хотел, и спроваживал их оттуда при первой же возможности. Когда Рика вошел в кают-компанию, Светлый уже заваривал кофе, причем и себе, и Рика. «Кофе будешь?» – спросил он, но понятное дело, вопрос этот был скорее риторический. «Буду». «Спасибо», — Рика благодарно кивнул, принимая пластиковый стаканчик. «Ну, что случилось?» — поинтересовался Светлый. «Да вот», — вспомнил тут об одной мелочи, — начал Рика. Признаваться в том, что на его корабле было установлено кривое пиратское, по постороннему не хотелось, поэтому он решил выкрутиться. «Короче, я после сражения с Кликом очухался в клоне и, как оказалось, часть навыков слетели или откатились. Ты не можешь управлять своим кораблем?» — догадался Светлый. «Да, и, собственно, я хотел спросить. Прости, у меня нет разрешения доставлять корабли в доки. Сертификацию не делал. Твой кораблик сбросим на подходах, а дальше наймешь пилота, и он твою лунь отведет в док, всего и делов». «Да знаю, знаю», — кивнул Рика, «но я вот тут чего подумал. У тебя ведь в команде девчонка-программист, слыхал, что очень толковая. Ну, не без этого», — усмехнулся Светлый. «Еще, конечно, учиться и учиться, но уже много чего его умеет, и учится быстро. Так чего хотел то, что ходишь вокруг да около. Слыхал, что есть такая программа или, скорее, возможность поставить ПО, которая перешивает первичные настройки бортового компьютера». Рика обратил внимание, что лицо Светлого сначала вытянулось, а потом вдруг на нем появилось эдакое строгое выражение, губы поджаты, в глазах безразличие. Стоило бы Рика остановиться на этом, но, короче говоря, снизить порог доступа, закончил он. «Ты в курсе, что это незаконно? Тот, кто это использует, может лишиться пилотской лицензии», — сухо спросил Светлый, «а тот, кто такое поразрабатывал и на корабль ставил, может схлопотать срок на рудниках. Я тебе более того скажу, даже предложение поставить такое ПО или разговоры о нем, да все, понял?» «Понял», — разочарованно вздохнул Рика, «я просто думал». «Ты ошибся», — сухо ответил Светлый. «Все, скоро будем возле станции. Я бы на твоем месте сразу договорился с пилотом, который загонит твой корабль в док». Светлый выбросил пустой стаканчик в дезинтегратор, развернулся и вышел из кают-компании, оставив Рика одного. Тот хмыкнул, допил кофе и, отправив стаканчик следом за предыдущим, отправился в свою каюту. Найти пилота, который способен управлять таким кораблем, как Лунь, удалось без проблем. Правда, выбора особо не было, и Рика пришлось заключить контракт с неким Карлом Людвигом фон Вульвербах IV, который за свои услуги запросил целых 5000 кредитов. Неплохо для получасового полета. Рика он не понравился сразу, едва связался с потенциальным работником, явил себя во всей красе. Дедок лет 60 с шикарными бакенбардами, вытянутым лошадиным лицом, кустистыми бровями и здоровенным, высоко задранным носом. Дедок уставился на Рика пренебрежительным взглядом. «Доброго времени суток», — начал Рика. «Здравствуйте», — ответил старик, — «когда не знаете, как правильно приветствовать собеседника, молодой человек, можно просто пожелать ему здравствовать». На этом их разговор бы и закончился. У Рика уже засвербело послать куда подальше этого филолога, но он сдержался. Подходящий ему по навыкам пилот был на станции только один, этот старый пердун, а ждать несколько часов или суток, пока появится кто-то другой, на полу живой луни Рика не хотелось, поэтому он сделал вид, что просто пропустил едкое замечание старика мимо ушей. «Я хочу вас нанять в качестве пилота», — снова начал Рика, и старик вновь его перебил. «Нанимаются батраки на ферму, а я предлагаю свои услуги», – пафосно заявил он. «У меня есть корабль, который нужно завести в ремонтный док», – уже окончательно рассвирепев, – заявил Рика. «Мне нужен пилот, который это сделает. Хотите за это 5000?» «Согласен. Беретесь или нет?» Старик несколько секунд поглядел на Рика, а затем величественно кивнул. «Отлично. Через 2 часа я и мой корабль будем возле станции. Это звездолет типа «Вожак». Дайте название и идентификатор», – потребовал старик. Идентификатор сбросил. «Корабль называется «Лунь».» Старик поморщился. «Весьма оригинально. Тебя, козел старый, забыл спросить», – подумал Рика, но вслух заявил. «Жду на борту через 2 часа», – и отключился. Глава 26. Беда не приходит одна. Карл Людвиг фон Вульвербах IV оказался тем еще занудой и педантом. Сев в кресло пилота Луни, он минут 30 проводил тесты и диагностику, неодобрительно качал головой и презрительно причмокивал. «Может, мы уже полетим?» – спросил Рика, у которого, наконец, кончилось терпение. «Обязательно, молодой человек», – ответил пилот. «Как только я проведу все тесты и проверю состояние корабля, хотя уже могу со всей ответственностью заявить, что корабль находится в неудовлетворительном состоянии. Как можно было его так запустить и до такого довести? Я нанял вас, чтобы вы доставили корабль в ремонтный док», — ответил Рика, стараясь сохранить спокойствие, для проведения ремонтных работ. «А нужны они потому, что корабль очень пострадал во время встречи с пиратом, и в результате этой встречи большая часть систем вышла из строя. Лишь чудом удалось восстановить управляемость кораблем в полевых условиях до хотя бы неудовлетворительного состояния. Так может, мы отправимся уже в док, где специалисты займутся восстановлением моего корабля. Я вас нанял именно для этого, а не для оценки его состояния». Карл Людвиг недовольно поджал губы, но молча взялся за дело. Наконец, Лунь развернулась и направилась к станции. Однако ее скорость была такая, что «покинь река Лунь, отправься к станции пешком», то есть просто в скафе, добрался бы он до дока в разы быстрее, чем его собственный корабль. «Вы не могли бы ускориться?» – спросил Рика. «Аренда дока стоит денег и корабль в аварийном состоянии. Увеличение скорости может привести к аварии или того хуже», – наставительным тоном начал пилот. Ирика поспешил его заткнуть. «Все, хорошо, понял». Чтобы не видеть то, что происходит на мостике, Рика убрел в кают-компанию, чтобы перекусить и немного успокоиться. Ему неимоверно хотелось взять Карла Людвига фон Вульвербаха IV и просто вытрясти из него всю спесь. Этот человек неимоверно раздражал Рика. Перекусив, немного успокоившись, Рика проверил время. Прошел час. Ну, по идее, Лунь уже должна была подлетать к доку. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что корабль за все это время прошел лишь половину пути к станции. Пилот так и не стал наращивать скорость, наоборот, он даже притормаживал. Рика рухнул в ближайшее кресло и устало прикрыл глаза. Он уже понял, что доказывать, объяснять или заставлять исполнителя что-то делать так, как он хочет, бесполезно. Пафосный, нудный козел плевать хотел на заказчика, его просьбы и пожелания. Такое впечатление, что и деньги ему особо были не нужны. Такие, как этот старый пердун, такое ощущение, нуждаются лишь в высасывании крови и порче нервов других людей, и питаются этим. Хвала небесам, весь последующий полет говорить с этим напыщенным индюком Рика не пришлось. Лишь когда Лунь подлетала к доку, точнее даже влетала в него, у них состоялся диалог. «А скажите, молодой человек», к удивлению Рика, старик первым нарушил тишину на мостике, «вы намерены этот корабль продавать?» «Нет». «Но как же у вас, как понимаю, нет необходимых баз знаний?» «Зачем же он вам?» «Вас это не касается. Но вообще-то базы можно приобрести и загрузить. Это не проблема». «Не проблема. Но это лишь полдела, молодой человек», нисколько не смутившись, заявил старик. «И какие же полдела еще остаются?» «Ну как же, самое важное, отлетать практические часы и, сдав экзамен, получить сертификацию». «Какой еще экзамен?» – нахмурился Рика. Насколько он знал, после загрузки баз данных и обкатки полученных знаний и навыков пилот просто получает сертификат, подтверждающий усвоение им приобретенных знаний. «А вы не в курсе? В этой части галактики сертификаты пилотов выдает только ассоциация пилотов, председателем которой я и являюсь», – старик медленно кивнул головой, будто здороваясь. «Как же мне повезло, что я с вами знаком», – буркнул Рика. «А я уж как рад», — ответил старик. «Знаете, Пока проводил тесты, обнаружил в бортовом компьютере вашего корабля очень интересную программу. Какую же? Меняющую правила доступа к управлению кораблем. Вы в курсе, что это запрещено законом? Понятия не имею, о чем речь, так как ничего такого не использовал, заявил Рика. Ну конечно же, усмехнулся старик, знаете, почему-то мне кажется, что у вас возникнут очень большие проблемы с получением сертификации. А мне кажется, что пора бы уже наконец-то закончить работу, для которой вас наняли и заплатили деньги, а после этого убраться с моего корабля, раздраженно заявил Рика. Старик заткнулся, завел корабль в док, дождался, пока лапы манипулятора зафиксирует корпус, после чего поднялся с кресла и, склонив голову, буркнул. «Честь имею», — сомнительно отозвался Рика, но старик уже направился к шлюзу, гордо выпятив грудь и задрав подбородок. «Куркуль», — буркнул Рика. «Собственно, какие-никакие деньги у него имелись. После разгрома праведников ВКС отдали ему часть трофеев, так как самим ВКС этот хлам нахрен не сдался, плюс Рика продал обители ангелов, и все, что удалось достать с транспортника, а еще какой-никакой хлам, которым с ним поделился Светлый, и все это Рика продал. Денег, вопреки его ожиданиям, набралось прилично, но львиная их доля пойдет на восстановление Луни, а еще ведь нужно приобрести для себя пилотские базы, так как даже на станции Рика не нашел специалистов, готовых установить ему ПО, изменяющие параметры допуска к управлению кораблем. Рика даже удивился подобному. Фактически они во фронтире, и здесь можно было достать все, что душе угодно. Вон, пылью, прим автора, сильнодействующий наркотик, тут торговали чуть ли не на каждом углу. А вот стоило только Рика обратиться с вопросом о перепрошивке бортового компьютера, как от него шарахались, как от прокаженного. Это показалось ему странным. Еще более странным было то, что к нему на корабль, пока тот стоял в доке, приперлась полиция вместе с представителями СККП, службы контроля космических полетов. Эта нудная контора зверствовала в центральных мирах и особенно рядом с золотыми. Именно они заворачивали старые корабли, изымали их и утилизировали, чем заслужили лютую ненависть торговцев, дальнобойщиков, старателей и прочего люда, которые летали как раз на устаревших и не всегда отвечающих стандартам СККП кораблях. Рика был удивлен, что здесь, на богом забытой станции, вообще есть отделение СККП, но он не растерялся и этих уродов на борт своего корабля попросту не пустил. А вот от копов отвязаться он не смог, однако звонок капитану Хопперу, которому он сдал трупы семейки пиратов, помог частично решить проблему. Копы все же проверили его комп, убедились, что с правами доступа и системой проверки соответствия пилота все в порядке, после чего удалились. Рика же сделал вывод, что все это было не просто так, и, кажется, он догадывался, кто натравил на него этих уродов из СККП и зачем. Дело в том, что он уже услышал пару историй, в том числе и от Уислера, к которому заявился, чтобы договориться о последующей модернизации Луни, ведь починить ее, это только начало, дальше нужно хоть чем-то вооружить, иначе как ловить и тем более побеждать счастливчика на его клике. Оказалось, что Карл Людвиг фон Вульвербах IV тут довольно известная личность. Помимо скотского характера и чрезмерно завышенного чувства собственного достоинства, этот тип организовал очень выгодную для себя схему. Создал ту самую ассоциацию пилотов, в которой, фактически, состояли только он и несколько его прихлебателей, каким-то образом уговорил руководство СККП создать на станции отделение, после чего принялся стричь бабло со всех, кто здесь летал. Бедных и полуголых старателей он не трогал, а вот дальнобойщиков, шахтеров и торговцев имел по полной программе, проверки профпригодности, сертификация корабля и его систем, оценка состояния корабля и множество других бюрократических приемов. Они были направлены на то, чтобы либо сбить с несчастной жертвы штраф, от которого жертвы, естественно, откупались, либо, если жертва отказывалась платить, попросту отобрать у нее корабль. «Даже странно, что ты об этом не знал», — хмыкнул Уислер, закончив свой рассказ. «Многие обходят нашу станцию стороной из-за этого старого урода, когда уже подохнет. И действительно, в прошлый раз при посещении станции Рика повезло, он как-то проскочил эту дойку, но теперь попал по полной программе, сам связался с Карлом Людвигом, и тот, похоже, положил глаз на Лунь». Рика вернулся в свои апартаменты, как назывался небольшой жилой отсек, который он арендовал. В целом пока все шло неплохо, буквально через пару дней Лунь снова будет на ходу, Все ее системы либо починили, либо заменили. На все про все Рика спустил большую часть денег, полученных с продажи трофеев. Также он приобрел себе пилотскую базу, но теперь ему нужно было отлетать положенное количество часов. А вот затем возникали сложности, нужно было как-то получить сертификат. Без него покинуть самостоятельно станцию на Луне он не мог. Даже во время практики на мостике должен был находиться пилот, у которого доступ и сертификат на управление подобными кораблями был. Да только где взять такого пилота, если все они состояли в ассоциации, естественно, слушались старого урода Карла. Размышления Рика были прерваны внезапным вызовом по гиперсвязи. Рика даже удивился, это кто такой богатый, что не пожалел денег, лишь бы связаться с ним. Здорово, Кощей, как дела, как работа? Много народа убил? Спустя пару секунд на экране появилось лицо Смиры. О, рад слышать, откликнулся Рика. Дела нормально, народ не трогал, а вот парочку сраных праведников на тот свет отправил. Слыхал, слыхал, кивнул Смира. На Анакайхера работаешь? Ну, в каком-то смысле да. Ты, Джонни, будь с ним поосторожнее. Хитро сделанная сволочь этот Шлинах. Меня кинуть пытался, представляешь? Да ладно, ага. Заказали через него оборудование для шахт, оно пришло, но оказалось бракованным. Я ему предъявил, а он, ты представляешь, мне какого-то адвокатишку подослал. Судом грозился, чего-то там выиграл якобы. Заявились ко мне какие-то рожи в форме с кучей бумажек, и говорят, что эта хитрая рожа теперь совладелец одной из моих шахт. А потом еще и адвокатишка его приперся. Пол Лима требовал, чтобы шахту вернуть. Представляешь? Рика не представлял. Во-первых, он в жизни бы не подумал, что к Смире на Бримор могут заявиться приставы, а судя по словам Смиры, это были именно они, и уж тем более не мог поверить, что Шлинах настолько наглый. Кинуть Смиру, самоубийца он, что ли? И вот, значит, пару месяцев шахта постояла пустой, меж тем продолжал свой рассказ Смира, и этот хитрый гой решил от нее избавиться. Выставил на торги, ну а я подсуетился и выкупил. Все, короче, в порядке. Но теперь, естественно, хочу поквитаться. Так что, на него заказ, что ли? Поинтересовался Рика. Что? Нет, этот говнюк не стоит того, чтобы нанимать самого Кощея, рассмеялся Смира. Я по другому делу, но суть та же. Есть для тебя работенка. Слушаю. Я так понял, ты с Касселем тоже где-то пересекся? Было дело. Ну, в общем, я придумал, как ему подгадить. И, у этого урода есть небольшая станция во фронтире. Туда стаскивают товар, который идет отсюда в золотые миры. Пыль, другая наркота, редкие драгоценности, оружие, кое-что краденое. Так, и, я хочу, чтобы ты там всех к чертям взорвал, расплылся в улыбке Смира. Думаю, это станет ощутимым ударом для Касселя. Смело, но не думаю, что это возможно. Возможно, все придумано и продумано. Прилетай, расскажу детали. Вот с этим есть проблемы, вздохнул Рика. Что такое? Нахмурился Смира. Да тут попал в передрягу, и мне корабль здорово продырявили. Ремонтирую, признался Рика. Ну и как закончу, нужно завершить работу. Работу? Ты серьезно работаешь на Шлинаха? Да брось ты этого урода. Пошел он в задницу. Он ведь кинет тебя. Зуб даю. Слыхал, как он тебя кинул с праведниками? За них цена куда выше, чем десяток сраных дронов. Ну, с праведниками я сам лоханулся, ответил Рика, а с текущей работой уже взялся. И я не кидаю заказчиков. Ты должен знать, да с нашими кодексами чести мы с тобой когда-то крупно вляпаемся, вздохнул Смира. Ладно, закрывай свой контракт и жду тебя на Бриморе. Не уверен, что, начал было Рика, но Смира тут же его перебил. Все, буду ждать, когда освободишься, и держи нос по ветру, этот хитрый торгаш наверняка попытается тебя кинуть. До связи. Прежде чем Рика успел хоть что-то ответить, экран уже погас. Ну вот, блин, и чего делать, лезть в авантюру, считай, в клетку со львом. Рика не хотелось, он прекрасно знал, кто такой Кассель, представлял себе его возможности, и не очень хотел заполучить во враги такого человека. С другой стороны, ну ладно, над этим он подумает позже. На следующее утро Рика отправился у Уислеру. По идее, еще ночью его корабль должны были перегнать из ремонтного дока в ангар мастерской. Когда Рика вышел из своего закутка, волею рекламщиков, называемого апартаментами, и спустился на общий уровень, буквально сразу возле лифта ему перегородила дорогу дамочка в деловом костюме с серьезным, будто у учительницы с аграрной планеты, лицом. «Гэддин Рик?» – спросила она. «Допустим», — буркнул Рика, ему совершенно не хотелось общаться с этой особой. Интуиция подсказывала, что это либо просто трата времени, либо же диалог с ней сулит ему новые проблемы. «Я официальный представитель Гэддина Анакахира, с которым вы заключили договор», — Рика нахмурился. «Так, согласно заключенным вами и Гэддином Анакахиром договоренностям, вы должны были в течение 3 месяцев решить проблему моего клиента», — застрочила дамочка, будто читала с листа. «Впрочем, это вполне могло быть», — вывела себе текст перед глазами и шпарит по нему. «Какой срок? Какую проблему?» Попытался было отмахнуться от нее Рика и уйти, но дамочка вновь перегородила ему дорогу. «Пират, который доставляет моему клиенту проблемы. Гэддин Анакахир ежедневно теряет из-за деятельности пирата более 10 тысяч кредитов. Вы заключили с Гэддином Анакахиром договор, что положите конец злодеяниям пирата, и для выполнения своих обязательств вам было предоставлено 3 месяца. Пират продолжает вредить моему клиенту, вы свои обязательства не выполнили. И согласно пункту 3 второго раздела договора вы обязаны компенсировать моему клиенту как материальные, так и моральные потери. Что за хрень вы несете?» Взорвался Рика. «Прочь с дороги. Я предупреждаю вас, Гэддин Рик. Это не шутки. Попытки применить против меня силу или же оскорбления в мою сторону повлекут за собой последствия, крайне неприятные для вас. Что касается вопроса моего клиента, рекомендую не дожидаться окончания срока вашего договора, так как он истечет уже через 12 дней, а решить вопрос уже сейчас. Я вижу, что вы не в состоянии выполнить ваши обязательства. Я нашел пирата, но он... Нам это не интересно», — перебила Рика адвокатша. «Главное, вы не сумели справиться с задачей, а это значит, что мой клиент будет продолжать терять деньги. Если вы не хотите доводить дело до суда, который, уж поверьте моему опыту и нескольким ранее рассмотренным делам, обязует вас отдать Гэддину Анакахиру ваш корабль, то можно все решить мирно.